Рассадка за праздничным столом отчасти подтвердила мои мысли. Само собой, во главе, хозяйка дома, леди Элеонора, по правую руку от нее, подтверждая статус наследницы, Дафна, за ней, ее младшая сестра, Астория, как запасная наследница, муж, по левую руку, и это означает, что статус Дафны, выше, чем у него, в глазах его жены. Жестко, однако, вот он, матриархат Сеня, во всей красе, не позавидуешь ему, ведь это даже не банальный подкаблучник, а кое-что намного пожестче. Сам мужчина, симпатию не вызывает, уж такой на вид. Подарок принял брезгливо, и в ответ ничем не порадовал, хотя, уверен, о гостях знал заранее. Зато очень даже порадовала наставница, подаренной небольшой пространственной сумкой, на 2 метра квадратных, хороший объем для сумки на лямке через плечо, размером чуть больше А4, с возможностью растягивать основной карман для того, чтобы упаковать крупную поклажу. Не без предела, конечно, но человека туда затолкать вполне можно. Дафна подарила книгу заклинаний, причем исключительно темного направления, в которой, в том числе, содержатся запрещенные, до которых, в библиотеке выручайки я так и не добрался, что планировал сделать в этом году, но, строгий режим и порядки охраны учеников очень сильно повлияли на мое обучение. Ужин прошел спокойно, без каких-либо серьезных разговоров, и уже, перед тем, как отойти ко сну, хозяйка замка сообщила, что завтра с утра будет ждать меня в своем кабинете. Начинается одним словом, и как теперь уснуть? В итоге всю ночь поворочился, очень плохо спал, так как голову не покидали бренные мысли о предстоящих серьезных разговорах. А посему, после легкого завтрака, что был принесен служанкой в комнату, отправился в кабинет наставницы. Да, в доме достаточно слуг, еще вчера это заметил, и как узнал позже, те, что постарше в должности, хоть и слабые, но маги, а остальные – скрибы. Кабинет леди Элеоноры ничем не выдавал ее магическую специализацию. Видимо, для этого есть лаборатории, где-нибудь, в подземелье. Сам же интерьер кабинета оставлял ощущение старины, много антиквариата, книжные шкафы, но не похоже, что книги из них тут часто читают. Большой массивный Т-образный стол, за которым кресло хозяйки, а по бокам от его вытянутой части, 6 стульев, также роскошных, хоть и значительно уступающих в этом плане креслу. «Проходи, садись, Алекс», — распорядилась наставница, когда я пришел, отложив в сторону изучаемые бумаги. «Ну, начнем с первого дела в нашем списке, контракта. Мне был передан пергамент, на котором крупными буквами, без всяких звездочек, мелких шрифтов где-то снизу, сбоку или с обратной стороны, были написаны условия обучения. Во-первых, срок, до окончания мною хага, ну тут можно даже не спрашивать, и так понятно, что это будет какая-никакая защита от дедули и его попыток использовать меня, для всеобщего блага. Далее, мне надлежит достичь за период обучения ранга подмастерья в одной из трех специализаций, ритуалистика, некромантия и химерология. Также, меня ждет дополнительное обучение по зельеварению, хоть и весьма поверхностно, по сравнению с вышеперечисленным. Вот значит, какое будущее меня ожидает, ну, впрочем, то и не дурно. Что касается оплаты, то нет, никаких душ, и тому подобного, результаты моих работ за время обучения будут принадлежать наставнице, и она в своем праве, сможет их забрать себе или оставить мне для использования по своему усмотрению. Также, любые трофеи, что я каким-либо образом добуду, принадлежат ей, как плата за обучение. И в заключении, я должен буду оказать роду Гринграсс 3 услуги, не способные принести мне или моему роду, какой-либо ущерб или порочащая честь. В свою очередь, мне предоставят материалы для обучения, опытов и исследований, на текущем уровне моих знаний и не выше уровня подмастерья. Также, наставница несет полную ответственность за любые мои действия и поступки, особенно, публичного характера. То есть, если я кого-то убью на дуэли, например, до первой крови, виноват буду не только я, но и она, за то, что допустила подобное поведение своего ученика. Все вроде прозрачно и понятно, жаль, конечно, что нет возможности подумать, с чем-то поспорить, знать бы только с чем. Так что в итоге, подписал и принес соответствующую клятву, которую подтвердила и закрепила клятвой со своей стороны, леди Элеонора. Ну а теперь, раз с этим мы покончили, давай прогуляемся и побеседуем, в более свободной обстановке. У меня несколько серьезных вопросов к тебе, Алекс, сказала, уже официально наставница, встав из-за стола и направляясь на выход. Далее, меня ждала экскурсия в карете, по призамковой территории, то есть небольшому саду и кладбищу, а наш транспорт был запряженный фистралами. Для начала, дабы ты лучше понимал, что тебя ждет в будущем, я хотела бы рассказать тебе подробнее о моей семье, сказала наставница, усевшись в карете, напротив меня, пока сама карета медленно покидала территорию замка. Я не буду вдаваться в историю и прочее, это, в первую очередь, для членов рода и вассальных семей. Мы же поговорим о другом моменте. Понимаешь, Алекс, в семье Гринграсс роль некромантов немного иная, чем первое, что приходит в голову. Мы не поднимаем морды мертвецов, не запугиваем маглов, не стремимся захватить мир и сделать из него один большой некрополь. Вместо этого, мы даем им покой и храним его для тех, кого, по каким-либо причинам, невозможно переправить на ту сторону. Поэтому, мы немало работаем с душами, а не только телами. Что касается наших неживых слуг, то это, в большинстве своем, наши павшие враги. Те, кто приходит к нам с мечом и умирает, получая в посмертии наказание и искупление, путем службы, в несколько столетий. За время существования рода, таких вот глупцов, накопилось достаточно. Но не все такие, бывают исключения, в первую очередь, это простецы, что отдают свою жизнь и душу в услужение, ради блага своей семьи. И, так как они делают это искренне и по своей воле, то из них получаются очень даже сильные слуги. Понимаю, и получается, большинство из них, на этом самом кладбище, верно, подавляющее большинство из них покоится в этих склепах, в ожидании своего часа. Чем дальше от центра, тем слабее немертвые. А химерология и ритуалистика, что были указаны в контракте? Ну, тут дело в следующем. По большому счету, Алекс, ты уже должен был и сам понять, что вся магия, это, по сути, ритуалистика, в какой-то степени. Взмахи палочкой, произношение правильного заклинания, волевой посыл, все это, можно считать элементами своеобразного упрощенного ритуала. Так что, несмотря на то, что в Хогвартсе вы не изучаете ее углубленно, как было раньше, вы все равно ее касаетесь, на каждом занятии, ну, кроме истории, пояснила леди Элеонора, хихикнув в конце. Согласен, у меня уже были такие мысли, ну да, то, что магия, по своей сути, это сплошной ритуал, где-то простой, а где-то сложный, с большими кругами, исписанными рунами, это я уже давно понял. Что касается химерологии, то это, мое увлечение, и способ стать сильнее, преодолеть пределы человеческого тела. Посмотри внимательно на меня, ученик, все, что ты видишь, всю эту красоту, это лицо, и немалая часть моих текущих сил и возможностей, это искусственное. Все это результат моих трудов, прививания себе генов, различных тварей и полуразумных магических созданий, а после, борьба и устранение отторжения и последствий ошибок и просчетов. Да, не обошлось без очень частой помощи квалифицированного целителя, но, для меня, оно того стоило. Хоть по факту я больше и не являюсь человеком, в полном смысле этого слова, сказала наставница, повернувшись к окну кареты и давая мне минуту переварить ею сказанное. Не зная, что ответить на такое признание, я лишь кивнул, понимая, что не все так просто. И на этом не закончится, а будет что-то дальше, так как пока наставница зачем-то ходит вокруг да около, держа меня в напряжении. Ведьма, волшебник, алхимик и так далее, Алекс, никогда не должен останавливаться в своем развитии. Всегда должен стремиться к поклонению новых вершин. Это смысл нашей жизни. Я искала силу, чтобы мой род мог выжить в текущих реалиях, чтобы я могла защитить свой дом. Да, я смогла достичь определенных успехов, но этого мало. А, чтобы получить больше, нужно чем-то заплатить. И такой валюты у меня нет. Массовые жертвоприношения мне уж точно не оставят безнаказанными, завершила свою фразу с мешком наставница, все ближе подходя к главному. И тут появляешься ты, Алекс, со слов моей дочери, что с трудом могла прочитать тебя и твои мысли, и кусочки памяти. Ты оказался уникумом. Все дело в твоем проклятии. Даже сейчас, пока мы говорим, я применяла на тебе невербальную легилименцию, но упираюсь в твою защиту, хвалю тебя, очень качественную защиту, для твоего возраста. Она, как темный лес, в котором, словно лучи солнца, Иногда проскальзывают твои мысли и осколки воспоминаний. Знаешь, сначала я сомневалась в твоих словах про зелья, что у тебя было непреодолимое желание их купить, но теперь допускаю такой вариант, так как у тебя в голове такой сумбур, что дьявол ногу сломит. И не надо сразу так напрягаться, не забывай, у нас с тобой контракт, дорогой мой ученик, завершила свою речь леди искренней улыбкой. Ох, черт, она тоже квалифицированная или прокачанная химерологией мозгоклюй. Это, конечно, хорошо, что я не расслаблялся, но и дать полноценный отпор, видимо, силенок пока не хватает. С этими мыслями в моей голове вопила сирена, а здоровые белые обезьяны в спешке и суровыми мордами разбирали с импровизированного склада виброглефы и плазмоганы, занимая огневые точки позиции для наиболее жесткой обороны. Вот, теперь ты еще больше закрылся. Или это не ты, а твое проклятие? Уж больно оно мне любопытно. Вроде и простое, даже вредное, в какой-то степени, для твоего организма. Поедает тебя изнутри, в прямом смысле этого слова. Да, я знакома с твоим делом, Алекс, что ведет Смитвик, и читала его выводы. И это, еще больше, разожгло мое любопытство. Ведь по факту, в отличие от меня, ты тоже химера, только создающая себя естественным путем, без пороков, ошибок и отторжений, усваивая то, что необходимо тебе и твоему организму, постепенно эволюционируя в нечто большее, подошла, наконец, к сути проблемы леди Элеонора. Дальше, мы несколько минут ехали в полной тишине, наставница смотрела в окно, а я, медленно, но верно, переваривал услышанное, стараясь не думать о чем-то, что меня может как-то выдать. Об этих зельях, чтоб им, еще успею поразмышлять, как и про ее выводы, касательно этой проблемы. Сейчас же, на повестке дня, мое проклятие. Наставница, позвольте спросить, то есть вы намерены меня детально изучить, и это, по сути, является первой услугой вашему роду, что мы указали в контракте. Первым нарушил тишину в неспешно движущейся карете. Верно, Алекс, но только не просто изучить, а еще и повторить, правда, со своими условиями. Да, на это понадобится время, уйдет не один год, и мы с тобой проведем еще не один десяток экспериментов. Но, я добьюсь своей цели, и, если все получится, им также, возможно, обзаведутся мои дочери. Посмотрим, пока не будем гадать на будущее, завершила свою речь леди, смотря мне в глаза. Ну что, в какой-то степени этого следовало ожидать. Ведь думать, что я буду единственным носителем эксклюзива в магическом то мире, с такими возможностями в нем, по меньшей мере, было бы очень наивно. И, рано или поздно, кто-нибудь бы точно попытался бы это дело досконально изучить и повторить. Изучающий, по сути, уже есть, господин Смитвик, вот теперь и жаждущая повторить, нашлась. Я понял это, вполне логично, и возможно, даже мне может помочь стать сильнее, если мы с вами досконально изучим этот вопрос, отвечаю я, понимая, что теперь с подлодки уже никуда не денусь. И это замечательно, Алекс, что ты так считаешь, очень правильные мысли и настрой с твоей стороны, подтвердила мои слова леди Элеонора. Наставница, касательно моего проклятия, оно имеет недостатки, один из которых уже удалось точно установить господину Смитвику. Речь идет о необходимости очень много есть, и невозможно утолить голод полностью или как-то иначе компенсировать затраты жизненной энергии, что поглощает мое проклятие из меня каждое мгновение, хотя бы по чуть-чуть. Поэтому, как бы это ни прозвучало, выходя из-за стола, я всегда думаю, чтобы еще захватить, говорю, смотря на блеск в глазах и растущую ухмылку. И вот как-то не ожидал я такого эффекта. Ты не понимаешь, мой ученик, это не недостаток, а благодать. Даже нам, ведьмам, иногда приходится ограничивать себя в еде, в угоду своей красоте. А тут ты заявляешь, что можно кушать за троих и ожирение не грозит. Да любая ведьма удавится за такую возможность, эмоционально ответила наставница. Вот оно что, ну да, в общем, то тоже логично, это мне тяжело, из-за того, что мелкий и щуплый, хоть и подкачан. А женщинам то что, для них это будет один огромный плюс. Ладно, Алекс, будем считать, что этот момент мы с тобой успешно разрешили. И сейчас нам пора возвращаться. Уверен, наш общий с тобой гость уже появился и ожидает нас. Кстати, я узнала, что ты пытаешься освоить заклинание колдомедиков. Хороший выбор, лишним точно не будет. Поппи обещала посетить меня, пока идут каникулы. Заодно и посмотрит на твой прогресс в этом направлении, обрадовала меня наставница, тем, что я уже успел отложить на потом, из-за ограничений по перемещению в школе и невозможности нормально обучаться ничему, кроме установленной в ХГИ программы. Что касается гостя, то интуиция мне уверенно кричит, что это господин Смитвик пожаловал, ведь от него узнала леди Элеонора про мое проклятие, да и время очередного осмотра как раз подошло. Глава 35. В гостях у некромантов, часть 3. Процесс познания не менее важен, чем само знание. К. Саймак. Вернувшись в замок, мы направились в одну из просторных комнат, видимо специально подготовленных для гостей, где уже нас дожидался, попивая чай, глава больницы Мунга, Гораций Смитвик. «Приветствую вас, господин Смитвик», – поздоровался я первый, сразу как вошел в комнату, будучи самым младшим из присутствующих. «И тебе здравия, Алекс». «Приветствую, Эля», – ответил нам целитель, не отрываясь от процесса распития чая. «Ну как тебе тут, нравится?» «Да, вполне успокаивающая и размеренная атмосфера, одним словом, чудно», – отвечаю я, наблюдая, как целитель делает еще один глоток явно понравившегося ему напитка, да и соседи тут тихие, еще и сторожами подрабатывают, барского покоя. Выплеснув выпитый напиток, в приступе громкого хохота, Смитвику понадобилось несколько мгновений, чтобы взять себя в руки. «Алекс, скажешь тоже», — ответила мне хихикающая леди, которую явно позабавил мой комментарий и реакция на него у целителя. «Ну а что, праздники не справляют, супруги не бронятся, дети не шумят, лепота», — отвечаю, припоминая жизнь в квартире панельной многоэтажки, где люди, что сверху, что снизу, что сбоку, шумят, кричат, буянят, думая только исключительно о себе и никак, не беспокоясь о соседях. Да, свой дом, в тихом спокойном месте, особенно, когда вопрос транспортной доступности не стоит от слова совсем, да еще и с прислугой, что ходит на цыпочках, это совершенно новый уровень и другой опыт. Чувство юмора, Алекс, очень важная черта для волшебника, особенно темных направлений. Оно не дает ему окончательно поехать с крыши и ко многим вещам, что могут на эту самую крышу сильно и очень негативно повлиять, позволяет относиться с долей шутки, а где-то, с иронией. В этом отношении, тебе очень повезло, парень, взял слово, наконец, вдоволь отсмеявшись, господин Смитвик, ладно, время у меня немного, а потому, давай сразу к делу, начнем с осмотра. Встав с дивана, господин Смитвик достал палочку, а дальше, было все то же самое, что и раньше. Начал колдовать одно за другим, диагностические заклинания, сопровождая это сложно разборчивыми комментариями. После нескольких минут проверок и созерцания задумчивого лица доктора в тише, был вынесен вердикт, этим самым доктором. «Скажи-ка мне, Алекс, а чьего домового эльфа ты уже успел упокоить? Судя по усвоенному объему магической энергии этих существ твоим ядром, это был точно взрослый домашний эльф. И, если проводить аналогию с другими случаями твоего потребления и нашими экспериментами, то можно смело утверждать, что несчастный слуга был поглощен тобой полностью и без остатка. Конечно, львиная доля ушла в твое проклятие, позволив ему и дальше развиваться. Но и тебе досталось, что исключительно положительно сказалось уже на развитии твоего ядра. Кроме того, на развитие проклятия повлиял случай, что ты описывал в письме, когда в начале осени столкнулся с призраком и довольно сильным. Что касается домового эльфа, то не так давно, я правда подвергся нападению этого создания, который, вооружившись ножом, пытался прирезать меня спящим. Благо, я смог это почувствовать. После непродолжительной борьбы, используя проклятие, я полностью поглотил его жизненную и магическую энергию, кратко пересказал я случившееся. «А имя нападавшего эльфа ты, случайно не знаешь, Алекс?» — спросила леди Элеонора, вмешавшись в разговор. «Знаю, нападавший во время попытки убийства называл себя именем Добби. Вот оно как, звучит знакомо. Ладно, я попробую узнать, кому он мог принадлежать, и мог ли его кто-то подослать к тебе намеренно», — ответила моя наставница. «Эх, я и так прекрасно знаю, чьих будет этот жухлый ночной бандит. Вот только как-то не горю желанием связываться с его хозяевами. Проблем не оберусь, это уж точно. Если вы не закончили, то я продолжу. Твое проклятие, если можно так выразиться, перешло на новый уровень. Что это значит, пока не знаю, будем наблюдать. Но одно я могу сказать точно, что если раньше я воспринимал его как магического паразита, то теперь уже не могу так однозначно это утверждать. Время покажет, А если быть более конкретным, то именно развитие проклятия, к чему оно приведет, и каким оно будет в будущем, сказал Смитвик, задумавшись. Ладно, дальнейшее регулярное наблюдение за ним, оставляю на тебя, Иля, так как он как-никак, твой ученик. Я же, как и раньше, буду проводить осмотры раз в полгода или если произойдет значительное изменение, требующее моего внимания. Сейчас же, я узнал все, что хотел, отправлю свои мысли в письме тебе позже. Что касается тебя, Алекс, то я полностью отменяю назначение любых укрепляющих настоек. С текущим развитием магического ядра, ты уже сам справляешься с питанием своего проклятия, без ущерба для здоровья. За счет поглощаемой им маны из окружающей среды твоего усиленного питания, поставил окончательный диагноз доктор, а после, покинул нас, воспользовавшись каминной сетью. Вот оно значит как, твое проклятие, Алекс, все больше и больше интересует меня, особенно, его псевдоразум. Ведь именно благодаря ему, ты проснулся, во время нападения. Я уловила это в твоих мыслях, как именно оно, уже сейчас, отвечает за защиту твоего разума, не хуже простых артефактов. Поверь мне, обычный легилимент, тебя уже абсолютно точно не прочитает. Мне это удается только благодаря сочетанию нескольких факторов. Моих генетических модификаций, достаточно освоения невербальной версии этого заклинания для поверхностного чтения, и, нашего с тобой контракта. Ладно. Скоро обед, иди отдохни, а после, вечером мы уже начнем наше первое занятие. Кстати, тело домашнего эльфа возьмешь с собой, сказала мне наставница, указав на дверь. Я, естественно, спорить не собирался, ведь нахождение в ее компании заставляет держать свой разум в постоянном жестком напряжении, быть максимально сосредоточенным и сразу же выбрасывать из головы все посторонние мысли, особенно которые могут принести мне проблемы, а именно условное знание канона. Это очень сильно выматывает, и мне определено, нужно отдохнуть. Что касается своей линии поведения, в том числе и по поводу этих клятых банок с зельем от оцепенения, а также возможности того, что она уже успела что-то выхватить из моей памяти, то самое лучшее, что опять же приходит в голову, это наваждение и какие-либо пророчества. Иначе я не могу придумать, как ей это вменяемо объяснить, особенно если она что-то успела узнать из того, что возможно будет в каноне, а может быть, уже и нет. Так как в историю этой войны бобра со слом я уже успел малость вмешаться и наследить, хоть пока и незначительно. В конце концов, исходя из разговора в карете, какие-то выводы она уже и так сделала. Осталось их только аккуратно, намеками, мыслями в своей голове, которые она прочитает, подвести ее к прорицанию, ведь мы будем изучать его уже в следующем году, как один из вариантов предметов на выбор. Какие два других я возьму, можно даже не спрашивать. Так что, прорицание, исходя из оставшихся, не самый худший вариант, ведь маловероятно, что кто-то даст мне поглощать через Жорика магических существ на занятиях по уходу за ними. Про магловедение даже вспоминать не буду. Ладно, примерный план очередной игры разума в угоду выживания есть. Сейчас же, нужно завершить еще одно дело, а именно, привязать к себе ритуалом фамильяра. С такими мыслями, я добрался до выделенной мне комнаты, чтобы, открыв дверь, увидеть. Жора, нас обокрали. Все, что нажито непосильным трудом. Можно, конечно, дальше, вспоминать классику про камеры, магнитофоны импортные, пиджак и портсигар золотой отечественный, но это сейчас ни к месту и делу не поможет, так как в моих вещах однозначно кто-то рылся, и виновница, судя по тому, что наблюдаю, не смогла сбежать далеко и забилась в угол, ожидая наказания. Да, мой будущий фамильяр, видимо, от скуки или движимый другими корыстными мотивами, порылся в чемодане, разбросал одежду и разворошил сверток с подарком от Филча. И если кинжал я вижу, то вот малый магический накопитель отсутствует. Люди мы, конечно, добрые, но воров не держим, а посему, используя стул, добрался до воровки и дальше связал ее заклинанием инкарцера на этом самом стуле. После применения чар-диагностики напрашиваешься однозначный вывод. Накопитель был сожран, так как у вороны наблюдается повышенный магический фон. Жора, шеф-повар, сообщил, что на обед будет дичь. Да, это, конечно, не курица или утка, а всего лишь ворона, но зато магическая. Говорю я, а Жорик выпустил свои стебли и уже тянет их к новой жертве. Связанная птица забилась в ужасе, пытаясь вырваться, но безуспешно. Отставить Жора, да, хотелось бы наказать тебя, воровка пернатая, но, ты тоже стоишь денег, попугали и хватит. Так что, начертив ритуальный круг привязки фамильяра и используя свою кровь, завершил процедуру. Уже через несколько мгновений, почувствовал это существо, через только-только образовавшуюся связь. И, так как я хозяин, то послал первый мысленный приказ, чтобы уже развязанная птица, села ко мне на плечо, который она послушно исполнила. Как звать то тебя будем? Вариант с каркушей, хоть занимателен и интересен, да и с оттенком ностальгии, отпадает, так как, взаимодействовать с тобой я буду намного больше, чем с Печкиным. Могут появиться ненужные вопросы у некоторых лиц. Тогда, как насчет, Марнат, пришедшее мне в голову имя, по стилю близкое к мифологии скандинавов, хотя, может и ошибаюсь. Ворона кивнула в ответ, послав по нашей связи положительный отклик. Молодая она еще, совсем, хоть и выглядит, размером, с взрослую обычную. Магическая же особь, будет явно крупнее. Ладно, с этим определились, пока еще есть до обеда время, нужно прибраться и запретить постояльцу моей комнаты воровать и хулиганить. Время до обеда пролетело незаметно, успел даже немного почитать, к тому моменту, как за мной, пришла служанка. На обеде присутствовали все, кроме мужа хозяйки замка. Куда он делся, неизвестно и малоинтересный для меня факт. После трапезы, леди Элеонора выдала мне три книги. Базовая химерология, введение в некромантию, основы ритуалистики. Сказав при этом, ознакомиться с первыми главами. И, как обед уляжется, мы приступим с ней к практике. Через пару часов, меня снова позвала служанка, тело Добби захватить не забыл, лежавшие в чемодане, так и замотанные в простыни. Спустился на первый этаж, а дальше, уже вместе с наставницей, мы продолжили путь в подвал. В конце лестницы через пару поворотов, за большими дубовыми дверьми, мне открылся вид на просторный зал. Вот оно, подземелье некроманта-химеролога. Довольно крупное помещение, где вдоль стен стоят шкафы и ниши, с большим количеством колб разного размера, содержимое которых очень выразительно напоминает уродцев из кунсткамеры, в которой был когда-то давно, когда гостил в Санкт-Петербурге. Очень много всяких разных видов, тварей, растений и чего-то еще, что за гранью моего понимания, плавающих в специальном растворе. В центральной части зала несколько больших столов, однозначно, для препарирования и прочих экспериментов. Разнообразный инструмент, которому позавидуют лучшие средневековые пыточные, также присутствует. Причем у каждого стола набор инструментов даже визуально отличается от предыдущего. Да уж антураж на высоте. Кабинет с ней понервно курит в сторонке, по сравнению с этим. Впечатляет? Спросила у меня наставница. Более чем, а еще пугает, скажу вам честно, и ведь правда пугает, но в то же время, это также, магия. Только другая, не махание палочкой, сопровождаемое криками заклинания и волевыми усилиями. Нет, тут важны ритуальные круги, руны, эксперименты, и отсутствие брезгливости испачкать руки. Видишь дверь в конце зала, отнеси туда тело эльфа, я потом его посмотрю, и Алекс, ничего там не трогай. Понял, само собой я не собираюсь ничего трогать, любопытство в данной ситуации будет очень вредно для здоровья, а потому, положил тело Добби на свободный стол, в указанной небольшой комнате и сразу вернулся. Для начала, я покажу тебе очень грубый, но, в то же время, очень наглядный пример химерологии. После, эту созданную тварь мы умертвим, и на ее основе, я познакомлю тебя с некромантией. Сопровождая все это пояснениями ритуального аспекта магии, рассказала план на вечер моя наставница. А что, логично, когда мало времени, но нужно показать максимум практики, еще и сделав теоретические пояснения. А дальше я сам, по книгам, до лета, судя по всему. Возвращаясь же к сочетанию химерологии и некромантии, то из такой комбинации можно сделать довольно сильных слуг, с весьма разнообразными способностями. Вот она магия, что способна слепить воедино бульдога с носорогом. Беда, правда, в том, что сегодня меня однозначно будут мучить кошмары после этого занятия. Повествование от лица Гарри Поттера. Рождество. Наступило Рождество, и, проснувшись, рядом со своей кроватью Гарри обнаружил целый набор подарков. Во-первых, маленький пакет, который, как выяснилось, прислали Дурсли, содержал зубочистку и короткое письмецо, где они интересовались, не сможет ли Гарри остаться в школе и на летние каникулы. Хагрид прислал огромную банку сливочной помадки, которую, как убедился Гарри, перед тем, как есть, надо разогреть на огне. Рон презентовал новую книгу своей любимой музыкальной группы. В еще одном пакете Гарри обнаружил новый джемпер ручной вязки и большой сладкий пирог с изюмом от миссис Уизли. И, наконец, был еще один подарок, еще одна книга, объемная и большая. Название книги было написано на двух языках, один из которых ему не был знаком. Что касается второго, английского, то название гласило следующее – «Тантра». Приведя себя в порядок и спустившись с ней в гостиную, Гарри решил посмотреть, о чем она, присев на диван. Пролистав несколько глав, что составляли примерно две трети книги, он понял, что они посвящены эзотерическим индийским традициям, практикам и инициациям, которые ведут к освобождению и духовному развитию человека. Предполагало при этом достижение состояния слияния с Ишварой, мировым духом, или мировым началом, посредством максимально полного, тотального проживания всех жизненных искусов. Что касается последней ее части, то она изрядно смутила молодого человека своим содержанием. И именно в этот момент к нему подошли близнецы Уизли. А во, какую занимательную книжку читает наследник Поттер, да братец Фред. Полностью разделяю твое мнение, братец Джордж, в руках наследника Поттера истинное сокровище. Но мне кажется, он еще не готов к приятию и пониманию этих истин. И снова согласен, братец Джордж. А потому, как более старшие товарищи, мы просто обязаны уберечь его от ошибок и помочь разобраться в теоретических аспектах этой книги. Гарри, не одолжишь ли ты нам пока эту книжку? Мы обязательно вернем ее тебе и поможем в ней разобраться. Гарри недолго колебался, прежде чем отдать сию литературу в уже протянутые руки близнецов. А после, на завтраке заметил, что сестры Патил очень внимательно на него смотрит. Как позже выяснилось, они откуда-то уже узнали про полученную им книгу. При этом у него остался вопрос, кто же догадался ему такое подарить. Глава 36. Некромантия и химерология, часть 1. Химерология – это магическое соединение живых существ, в результате которого появляется уникальное новое существо, вмещающее в себя черты от всех родителей. Чаще всего, конечно, части тел разных зверей пришивают к какому-нибудь основному бестиарий. Готов ли я был к своему первому уроку по жуткому сочетанию химерологии с некромантией? Думал, что да, ведь, как-никак, имеется опыт прошлой жизни за плечами. Да и ужастиков всяких насмотрелся, как выяснилось, наивный. Почему я так говорю? Все просто, передо мной, на столе для вивисекции и прочих экспериментов, пытается ползти мышь, у которой отсутствует задняя часть. Ну как отсутствует, она, как бы есть, но только не от мыши, а от маленького кальмара. Как же так вышло? На самом деле, даже для создания такой топорной химеры, наставница была вынуждена приложить усилия. Во-первых, усыпить мышку заклинанием, использовать обезболивающее зелье и зелье ускорения регенерации тканей, все то же самое, с кальмаром. Далее, во время самой операции, для поддержания жизни пациентов, что находились в центре рунического круга, начерченного на столе, было принесено в жертву еще 5 мышей, находившихся по краям этого круга. Их жизненная сила, принудительно закачанная в пациента, позволила им пережить операцию и срастись на месте соединения двух животных. «Ну как тебя?» – спрашивает наставница, посмеиваясь над моей реакцией. «Жутко!» – отвечаю я, будучи уверенным, что сейчас бледный как мел. Как только еда наружу не попросилась, видимо, проглот Жорик предотвратил сей естественный процесс и реакцию на происходящее. На самом деле, это очень грубый пример химерологии, Алекс. Без должной подготовки и совместимости организмов, реагентов и ритуалов, призванных хотя бы отчасти компенсировать эту несовместимость. Так что, очень скоро эта химера умрет. Из-за отторжения ткани и нарушения многих процессов в организме, объясняла мой учитель, пока я наблюдал, как эта тварь пытается ползти на передних лапках, помогая себе щупальцами. Но, мы можем это предотвратить, продлив существование этого создания, правда, немного в другой форме. Уверена, как ты уже успел догадаться, речь идет о некромантии. Как долго может прожить эта химера в таком состоянии? Спрашиваю я, сей любопытный факт, наблюдая за дальнейшими попытками ползать у этой твари. Ну, в данной ситуации, не более суток. Но, вернемся к нашему уроку, поговорим о некромантии. Чтобы продлить существование химеры за счет обращения в нежить, сначала мы ее умертвим, а после поднимем, используя ритуал для этого. Закончив фразу, леди Элеонора произнесла неизвестное мне заклинание, после которого создание завалилось на бок, прекратив дышать и любые другие движения. «Возможно ли быстро поднять мертвеца, наставница?» – спрашиваю я. «Еще один важный момент в этом деле». «Хороший вопрос, Алекс, но ответ – нет, даже в таком простом случае, как у нас, нужен ритуальный круг с базовыми рунами, заклинание и мононекроманта, все остальное – для более сложных видов поднятия, где труп создания специально подготавливают для этого, также есть еще много других возможных дополнительных нюансов. Поговорим об этом подробнее после, когда ты освоишь элементарное поднятие нежити», – ответила леди Элеонора, перенеся опытный образец в центр стола и начертив новый круг взамен предыдущего, используя при этом руны «Дагас», означающую резкую перемену, как конец старого и начало нового цикла, «Урус», символизирующую энергию жизненной силы, а также еще пару мне неизвестных рун, после чего произнесла новое заклинание. Создание зашевелилось, а после существо неуклюже поднялось на передние лапки, озираясь вокруг с открытой пастью. «Запомни, Алекс, у всех живых созданий есть душа или ее подобие, по сравнению с нашей, человеческой, или разумными магическими существами. Во время смерти, любое живое существо утрачивает эту душу, если не озаботиться ее поимкой. Сейчас я этого не делала, и не привязывала душу обратно к телу, а потому, это не живая тварь, абсолютно неразумна и движима единственным базовым инстинктом – жрать», продолжила пояснять наставница, связав поднятую нежить невербальным заклинанием. «Вот значит как выглядит простейшие зомби магического мира, тупое и жрущее все вокруг, пока не получит приказ от некроманта. Можно, конечно, сделать поднятие по типу скелета, но так оно просуществует еще меньше, если не привязать душу и не подготовить кости заранее, обработав их рунами. Но даже так, все равно, эти создания не прослужат долго и прекратят свою жизнь, растратив всю, вложенную в них некромантом, энергию. А некромантия сложнее, чем я думал, это тебе не кино и игры, где нажал на заклинание, поднял труп и все готово. И, что простые зомбаки, что скелеты, даже если первые будут жрать, все равно сдохнут, из-за отсутствия источника энергии. Ну, что логично, пищу-то они переварить уже не в состоянии, им из-за этого нечем поддерживать свое существование. Для того, чтобы оно существовало длительное время, нужно установить накопитель и питающую его сеть рун, что будет поглощать ману из окружающей среды, заполняя накопитель, пока существо находится в состоянии покоя и не расходует запас энергии. «Все понял», — пояснила еще один очень важный момент моя учительница. «Да, наставница», — отвечаю, наблюдая, как нежить грызет связавшие ее магические веревки. «Далее, что я хочу тебе пояснить, это управление подобными созданиями. Первое, через мысленные команды, в том случае, если душа полностью отсутствует. Пока их нет, тварь будет либо в состоянии покоя, либо искать еду, если оно создано как зомби. Если же была использована душа разумного, могла или магической твари, то нежить сможет что-то делать самостоятельно, а не находиться, скажем так, на ручном управлении. И ее возможности будут определяться умениями привязанной души, и что из них она смогла сохранить. Поэтому для создания нежити война нужна душа именно бойца, причем хорошего, а не какого-нибудь крестьянина, чтобы в посмертии он мог сохранить как можно больше своих навыков. И, само собой разумеется, очень важным моментом является работа с душой. Как уже говорила тебе ранее, душа, отданная добровольно и без сопротивления, сохраняет больше навыков и информации, и даже, в какой-то степени, способна к обучению, по сравнению с той, которая оказывала сопротивление. Есть ли еще способы контролировать нежить? Уточняю еще один важный момент. Да, есть еще один способ – контроль слуг и созданий, через своего фамильяра. Но, для этого, он должен быть достаточно разумным, дабы иметь возможность хотя бы частично управлять ими, давая простые команды. Об этом мы поговорим позже, и более того, на конкретных примерах. «Понял», — отвечаю, думая, а не поспешил ли я со своей вороной. Нужно было потерпеть, посоветоваться, и только потом кого-то покупать. И последнее, но при этом самое важное, что я хотела бы сегодня тебе сказать, это контроль над созданными химерами и нежитью. К сожалению, нередко бывает, когда волшебник или некромант, увлекшись процессом творения сильного существа, забывает качественно позаботиться о собственной защите через сильную связь и крепкий магический контроль над своим созданием. Как следствие, в неподходящий момент, такие умельцы довольно часто прощаются с жизнью или получают серьезные увечья от своих же творений. Такое было и в моей семье. И этот урок ты должен будешь усвоить лучше всего. Мы будем тщательно отрабатывать практику установления связи и контроля над созданными тобой существами, Алекс. Я понял, это и правда важно и более чем логично, и ведь, правда, и не поспоришь. Не хотелось бы, чтобы, например, поднятый мною Добби снова взялся за нож и попытался завершить начатое. На сегодня демонстрации достаточно. Изучи данные мной тебе книги. Завтра уже будем пробовать простейшие создания химер, прививая к существу лишь маленькую деталь другого вида. А также, разберем ритуальную часть поднятия простейшей нежити, закончила наш урок наставница, обратив в прах еще одним заклинанием создания. После чего, мы отправились на выход из ее лаборатории. Уже сидя в отведенной мне комнате, серьезно задумался над сегодняшним занятием. Ведь, после увиденного, остро встает вопрос о морально-нравственных ориентирах. Смогу ли я так, например, применять химерологию не только к зверям, и речь не о мышах, лягушках, насекомых и тому подобное, а о более развитых и крупных животных, но и, чем черт не шутит, к людям. Однозначно нет, к такому я пока что морально не готов. Творить котопса, человеческую многоножку или что-то в этом роде, это однозначно перегиб в моих моральных ценностях и отношения к братьям нашим меньшим, да и людям в целом. И это занятие лишний раз позволило ощутить ту пропасть разницы между подготовкой и мировосприятием у чистокровного волшебника и маглорожденного. То, что для одного норма и почти естественный исследовательский процесс магии, для другого – лютая дичь и признак поехавшей крыши. И что же мне в этой ситуации делать? Отказываться от таких возможностей, что дает химерология, тем более, в сочетании с некромантией, глупо и наивно, учитывая реальную опасность окружающего мира. Так что, слава магии, в голову пришел еще один вариант, и, по сути, являющийся хорошей альтернативной для меня, в данной ситуации. Речь идет о растениях. Да, у обычных цветов, нет даже псевдодуши и зачатков разума, которая есть только у редких магических экземпляров флоры, и то, в очень примитивном виде. Но даже так, пробовать работать с таким материалом, можно и, думаю, уважаемая наставница, одобрит мой план. Во всяком случае, есть дополнительный аргумент, мое проклятие, оно создано из растения с использованием души, пусть и насыщенной отрицательными эмоциями. А если взять, как она говорила, не только спокойную, по отношению ко мне душу, но и саму, подписавшуюся на это дело, результат может быть вполне успешным. Ладно, почитаем и спать, очень надеюсь, что без сновидений, содержащих всякую ползучую хрень, особенно с щупальцами. Ночь, на удивление, прошла без приключений и кошмаров, которых ожидал, ложась вчера спать. А посему, приведя себя в порядок, отправился на завтрак. «Доброго утра, наставница!» — сказал, садясь за стол, за которым пока присутствовала только хозяйка замка. «И тебе, Алекс. Кстати, как я и говорила, нас посетит Поппи сегодня в первой половине дня. Надеюсь, ты готов показать результаты своего обучения?» «Конечно, готов. Даже недавно я испытывал на одном зажравшемся воре магических ценностей», отвечаю, вспоминая проказы своего фамильера. Мадам Поппи Помфри не заставила себя долго ждать, и прибыла уже через полчаса, после окончания завтрака, на который после нашего разговора подтянулись обе дочери хозяйки, вместе с Герми. «Ну, здравствуй, Алекс, как твои дела, каникулы, обучение?» «Интересно?» – спросила, как и всегда, слишком обворожительная мадам Помфри, когда мы вместе с ней и наставницей зашли в гостиную. «Занимательно и интересно. Узнаю много нового», отвечаю я, не зная, куда деть свои несчастные глаза. Издеваются над бедным парнем эти леди. Эх, как же плохо, жить в теле сопляка и ждать, когда уже, наконец, подрасту еще немного. Вот и замечательно. Тогда давай посмотрим, как у тебя с заклинаниями диагностики. Раз уж я зашла в гости к своей подруге, то почему бы по пути и тебя не проверить? А то, с этим нападением на вас с Дафной и дисциплиной, «Никакого нормального обучения», – выразила свое недовольство происходящим целительница. «Сейчас позову пациентку, не будет же он на нас демонстрировать свои навыки, да, Поппи», – сказала наставница, лишний раз завуалированно поиздевавшись надо мной. «Естественно, они прекрасно видят, как я тщетно пытаюсь не смотреть на таких женщин». Через минуту в комнату вошла одна из служанок, и после приказа хозяйки замка, легла на свободный диван, в одежде, хоть так меня не стали троллить, эти две уважаемые дамы, и на том спасибо. «Ну, Алекс, чего ты ждешь? Приступай, сначала заклинание общей проверки, диагностиц, а после, уже пройдемся по всем остальным. Я буду наблюдать и исправлять тебя, если что-то пойдет не так или не будет получаться», заверила меня мадам Помфри, устроившись на кресле рядом. Первое примененное заклинание показало, что пациентка прекрасно себя чувствует. У нее отсутствует внутреннее кровотечение, повреждение органов или сильное отравление. «Молодец, продолжай», подтвердила результат проверки мадам Помфри. «Determinare integritatem corporis», произношу, сопровождая это нужными взмахами палочкой. В результате, как и в первом случае, какие-либо физические повреждения тела отсутствуют. Заклинание «Цогнастсо венефициум» подтвердило отсутствие каких-либо отравлений. «Цогнастсо морбум» – отсутствие у пациентки болезней. А вот заклинание «Цогнастсо маледицтум» показало первый отклик. «На пациентке есть какое-то проклятие, мадам», сообщаю полученную информацию. «Верно, Алекс, но не переживай, оно незначительно и было специально применено, чтобы ты смог его обнаружить, если будешь делать все правильно», ответила мадам, сразу же развеяв обнаруженную гадость на пациентке. «Ты свободна, София», сказала моя наставница, пока за этим, что практика заклинаний диагностики завершена. «Весьма недурно, да, есть еще огрехи в движениях палочкой, но они не критичны. Просто нужно больше практики», выразила свое мнение целительница. «Ты молодец, Алекс, мне отрадно было видеть, что ты не допускал ошибок. Можешь идти. И кстати, на наше вечернее занятие приходи вместе со своим фамильяром», сказала мне леди Элеонора. «Понял вас, наставница. Спасибо, мадам Помфри», попрощавшись, выхожу из гостиной и идя по направлению к своей комнате. Но посидеть одному, чтобы поразмыслить над происходящим, мне было не суждено сегодня, ведь в мою дверь постучали. «Ты что-то хотела?» — обращаюсь я к вошедшей в комнату молодой горничной, на которой демонстрировал заклинание диагностики совсем недавно. «Просто хотела постирать ваши вещи и поменять постельное белье, господин Алекс», — отвечает мне красивая молодая девушка. «Ну, какой же я тебе господин, скажи, пожалуйста». «Господин Алекс, ваш статус, как личного ученика, почти не уступает леди Астории, и вы первый ученик, взятый хозяйкой со стороны. Поэтому, по распоряжению леди Элеоноры, с этого момента и пока вы пребываете в замке, я ваша личная горничная», — ответила и сильно удивила меня эта девица. «Какая подлость, уважаемая наставница. Уверен, что это очередное испытание этой коварной женщины, которая никак не могла не заметить кидаемые мною взгляды, как бы я себя ни одергивал. Вот и подсунула молодую и смазливую горничную, готовую исполнить любой каприз. И то, что мадам Помфри соучастница, это как пить дать. С другой стороны, если подумать, то это весьма неплохой способ проверить в этом отношении своего ученика, что крутится рядом с ее наследницей и дочерью. Ладно, в эту игру можно играть вдвоем, а потому, посмотрим, что вы скажете на мой каприз, уважаемые дамы. «Кофе есть?» — спрашиваю я, после того, как немного поразмыслил над тем, чтобы мне такого пожелать. «Простите, не поняла вас. Я говорю, есть ли у вас тут кофе? И если да, то будь так добра, завари две чашки сейчас. И, как ты сама сказала, пока я гость в этом замке, заваривай его мне после завтрака, обеда и моих вечерних занятий». «И это все, господин Алекс?» — ответила удивленная горничная. «Да, а ты чего-то еще хотела?» «Нет, иду исполнять ваши поручения», — сказала София, запнувшись в самом начале. «А я занимался тем, что в своей голове отбрасывал в сторону всякие пошлые и неуместные мысли. Понимая, что вся эта ситуация однозначно не просто так, и моя наставница обязательно еще что-нибудь придумает». Глава 37. Некромантия и химерология, часть 2. Некромантия – вид магии, который предполагает общение с душами умерших. В основе данной практики лежит убеждение в том, что мертвые обладают особым могуществом и могут покровительствовать живым. Словарь, кофе. Как же я скучал по этому волшебному вкусу. Причем не потому, что удавалось купить этот растворимый ширпотреб в магазинах нашего района, пока жил в Магловском мире еще до того, как попал в Хогвартс, а по-настоящему кофе. Ведь жизнь слишком коротка, чтобы пить и пытаться наслаждаться паршивым кофе. Вспомнил я рекламный слоган какой-то компании, что где-то в моей прошлой жизни, медленно смакуя этот напиток из тщательно обжаренных, а после, помолотых зерен, наслаждаясь нотками восхитительного шоколада, орехов и капельки специй. Вот он, мир новых ощущений, нирвана для кофемана, которого очень долго принуждали пить чай, что теперь вытекает из ушей, а после этот, ставший ненавистным, тыквенный сок. София, обращаюсь к служанке, что внимательно наблюдала за процессом распития этого чудеснейшего напитка. «Выходи за меня», — выразил благодарность от всего сердца. А, зависла от моей импровизированной похвалы это милое создание. Я говорю, выходи за меня, и каждый день вари мне этот кофе. На завтрак, обед и ужин. Ну а что, херня вопрос, господа, ведь за такой кофе душу продать можно. Это лучшее, что я пил за две своих жизни, причем однозначно, а не приход от ностальгии. Простите, господин Алекс, но я не могу, ответила горничная, опустив голову. Ладно, в таком случае, когда я стану достаточно богатым, то выкуплю у наставницы твой контракт, дабы каждый день наслаждаться этим вкусом, сказал, поставив пустую чашку на поднос, искренне сожалея, что нет добавки. До начала вечерних занятий с наставницей есть еще немного времени, теорию я уже читал, необходимые заклинания, что вчера использовала наставница, посмотрел, а именно, заклинание Мартуас Сусцитери оживляет мертвое тело, через ритуальный круг, преобразуя для этого ману заклинателя. Заклинание Спиритуалис Цанниксия образует духовную связь между некромантом и поднятым мертвецом, позволяя ему отдавать приказы оживленному слуге. Судя по всему, моя наставница на слабых существ использует его невербально или сразу вписывает в ритуальный круг вместе с рунами. В таком случае, самое время добраться и посмотреть повнимательнее подаренную Дафной книжку. Первое, что меня интересует, это непростительные заклятия. Авада Кедавра, первое из трех непростительных заклятий, запрещенное Министерством магии, представляет собой луч зеленого цвета. После применения живое существо мгновенно, без мучений умирает. При этом все органы остаются неповрежденными, и причину смерти установить невозможно. При попадании в неживые объекты также наносит повреждения, вплоть до уничтожения. Не имеет контрзаклинаний, однако при определенных обстоятельствах может быть отражено. Особым условием для применения заклятия является желание смерти противнику. Круциатус – второе из трех непростительных заклятий. Применение его к человеку карается пожизненным заключением в Азкабан. Круциатус представляет собой заклинание более ужасных, нестерпимых мучений. Но для того, чтобы заклинание работало в полную силу, недостаточно просто направить волшебную палочку на жертву и произнести «Круция». Нужно еще и искренне наслаждаться болью жертвы. Империус – последнее из трех непростительных заклятий, применение его к человеку карается заключением в Азкабан, полностью подчиняет человека воле наложившего это заклятие волшебника. По моему скромному мнению, является самым опасным из трех, ведь можно взять под контроль обладателя большой властью, в том числе волшебника, которому подчиняются другие. Один приказ, и можно начать войну. Это намного превосходит пытки или зеленый лучик в одиночную цель. И, наконец, последнее заклинание, что не относится к непростительным, но из известных мне по канону, стоит особняком – адское пламя. Адское пламя – очень сильная темная магия. Вызванный заклинанием огонь обладает собственным разумом, он вполне целеустремленно преследует свою жертву, сжигая заодно все на своем пути. Крайне любопытная вещь, но то, была книжка, а тут жизнь, поэтому, ставить опыты самостоятельно мы не будем, особенно, когда можно спросить у наставницы. Как и сказала наставница, я пришел на наше сегодняшнее совместное обучение вместе со своим фамильяром, Марнет. Зачем ей это, пока не ясно, но уверен, очень скоро получу ответ на этот занимательный вопрос. Проходи, Алекс, не стесняйся, сказала хозяйка замка, когда я застыл у порога перед ее лабораторией, и не без причины, ведь то, что увидел, сначала испугало, Потом, по мере осознания, шокировало, и после, наступила фаза охреневания и восхищения. Познакомься, этого замечательного лича зовут Франсуа, и он мой фамильяр. Полученная информация заставила меня сглотнуть. Парящий рядом с наставницей скелет, завернутый в довольно качественную мантию, поражал воображение. Лич, настоящий мать вашу лич, это шок, Сеня, вот это я понимаю, фамильяр с большой буквы, очешуять просто. Представленный лич мне кивнул, сверкнув в глазах зеленым блеском, а я, разобравшись с волнением спустя несколько секунд, наконец, взяв себя в руки, кивнул ему в ответ. Для начала, перескажи, что ты уже прочитал, начало опрос по теории наставница. Ну, я и пересказал, что и как понял, по химерологии, некромантии и ритуалистике, проясняя по ходу дела, для себя некоторые моменты, из ответов наставницы. Пробелы, конечно, есть, но, в общем и целом, ты неплохо усвоил материал. По некромантии, мы, отчасти, заполним их на текущем занятии, ритуалистику и химерологию, оставим на завтрашнее утро, у нас будет теоретический урок. Понял. А можно задать вопрос, но вопросов-то у меня много. Буду отвечать тебе на них после нашего сегодняшнего обучения, конечно, если у тебя на это останутся силы, так как просто тебе сегодня, однозначно не будет, ответила наставница. Понял, походу все-таки с вопросами на завтра, жаль. Теперь же, перейдем к делу, Алекс, и в первую очередь, это касается твоего фамильяра. Ворон, это конечно не самый худший вариант, но, как уверена, ты сам уже это понимаешь, что поспешил, выдала мне наставница истину, до которой сам уже дошел, все еще откровенно охреневшие отрядом парящего скелета. Да, у нее, конечно, есть потенциал, но, что касается предела ее развития, то тут, увы, потолок очень низкий. Поясняю на примере Франсуа. Когда-то он был обычным волшебником, членом семьи из боковой ветви, но, получив смертельное ранение, которое уже нельзя было исцелить, пожелал служить дальше. Я выбрала его и провела ритуал поднятия в скелета мага, а после привязала к себе, как фамильяра. Спустя время, его обучение и развитие, вкладывание с моей стороны ресурсов, он смог достичь сначала уровня младшего лича, а после стал полноценным личем. Следующая его ступень – это старший лич, до которого мы доберемся не раньше, чем через век. Тебе оказана большая честь учиться у моей хозяйки, поразил меня парящий скелет тем, что может говорить. Причем этот голос явно создан заклинанием, так как произнести слова нормально, ему, по сути то, ничем. Удивлен, сказала, широко улыбаясь, наставница, явно получая удовольствие от моего неподдельного шока. Да мой ученик, Франсуа, полностью разумен, для нежити конечно. И он способен не только творить заклинания, но и брать на себя часть нагрузки в управлении моими немертвыми слугами. И в этом есть самый большой недостаток твоего фамильяра. На данный момент ей почти недоступна магия. И управлять, отчасти, она сможет только птицами. Я понял, и правда, похоже, поспешил, с грустью ответил я. Пойми меня правильно, Алекс, у некромантов, химерологов, демонологов, выбор фамильяра шире и уникальней, чем у большинства волшебников. И все из-за их одаренности в этих областях магии. Ты же, сейчас ограничил себя, так как, хоть твоя ворона и слабый фамильяр, нового, привязать к своей душе ты сможешь только тогда, когда станешь достаточно сильным. И то, это снова будет также слабый фамильяр, так как установить связь с кем-то сильным и с большим потенциалом, твоя душа просто не сможет, не выдержит, проще говоря, и не примет эту связь, огорчила меня наставница этим важным фактом. Ну, что поделать, и правда, насмотрелся на Поттера, и самому захотелось. А про то, что не спешите подумать, как-то не сообразил. Ладно, убиваться по этому поводу мы не будем, как и резать собственную дичь. Уверен, варианты, как и из этой ситуации, выжить максимум, также найдутся. В конце концов, стая немертвых воронов, это тоже сила, если ее правильно использовать. Ну, думаю, я справлюсь и найду решение, как с максимальной пользой выжимать из моего фамильяра эффективность, говорю, при этом ощутив, как Марнад вздрогнула, явно понимает, о чем речь. Не сомневаюсь, мой ученик, а потому, держи, будешь подкармливать ее, чтобы она повышала свою разумность и получила хоть какие-то магические способности, которые принесут тебе пользу, передала мне наставница маленький мешочек, в котором были странные зерна, от которых ощущалась магия. Ну а теперь, перейдем непосредственно к некромантии. Как ты вчера видел, поднятие немертвого осуществляется через ритуал, и его эффективность зависит от многих факторов. Ответь мне, от каких, проверяет моя учительница, насколько хорошо я усвоил вчерашний урок. Непосредственно качество поднимаемого тела, его магической обработки, в том числе, нанесение рун, использование реагентов, силы и навыков самого некроманта. И самое главное, души, отвечаю, хорошо помня все, о чем она мне говорила, сочетая это с прочитанным из книги. Верно, эту часть ты усвоил. Дальше, мы будем разбирать теорию на конкретных примерах. И я не просто так попросила тебя взять твоего фамильяра. Мы будем работать с телами птиц. Сначала я покажу тебе весь процесс поднятия, потом, с моей помощью и контролем, ты попытаешься его повторить. Присутствие рядом твоего фамильяра увеличит твои шансы создать более качественную связь с поднятой птицей. А кроме того, будет чуть легче управлять ею, рассказала план на вечер наставница. Далее мы перешли к столу, где уже были подготовлены несколько рунических кругов, в центре которых лежали трупы воронов, а по краям – малые магические накопители. Начнем с простого поднятия, без обработки, и накопителями, в качестве реагентов, дабы уменьшить на тебя нагрузку и постараться провести как можно больше попыток, обрисовала план на дальнейшую часть урока леди Элеонора. Понял, отвечаю я, сосредоточенно наблюдая за процессом. Смотри внимательно, и постарайся не упустить ни одной детали. Леди Элеонора, запитав маной магический круг, и произнеся заклинание, Мартуассус цитат, которое, мне уже стало известно, подняла немертвого ворона. Птица, после оживления, неуклюже поднялась на ноги, озираясь по сторонам, покрасневшими глазами. Смотрится все это жутко, особенно, если учесть, что это зомби, и сейчас от неистового желания броситься искать жратву, его удерживает лишь железная воля наставницы. Обрати внимание, Алекс, сам по себе, этот ворон уже никуда не полетит, так как организм, по сути, мертв и без памяти, поэтому, как летать, он уже не знает. Этот вопрос можно отчасти решить присоединением души птицы, если хорошо озаботиться ее сохранением. Но даже так, его полеты будут весьма посредственны, без применения магии, продолжила мне объяснять тонкости некромантии наставница. А как же зомби и скелеты, под управлением некроманта? Они же могут вполне бодро двигаться, получая соответствующие команды. Задаю один из интересующих вопросов, дабы понять механику некромантов, образно выражаясь. Человеку намного проще управлять подобным ему созданием, ведь он интуитивно понимает, как нужно командовать слугой, дабы он шел, атаковал и тому подобное. В голове у некроманта есть соответствующие образы, которые он и передает по связи. В случае же, с сильно отличающимися существами, как, например, птицы, все становится очень сложно, ведь мы не знаем, как летать, используя крылья. И вот тут, тебе на помощь приходит твой фамильяр. Ты даешь команду ей, она же, понимая тебя, если станет достаточно разумна, уже передает ее слугам, и может направлять и вести их за собой. Вот она, некромантия в жизни. Это и правда, сложно, намного сложнее, чем я себе представлял когда-то, используя опыт фильмов, книг и игр из прошлой жизни. Ну, что логично, ведь будь все просто, большинство чистокровных были бы некромантами. В итоге, все сводится к важности душ. Правильно, наставница, уточняю очень важный принцип этой, если можно так выразиться. Верно, Алекс. И если мы говорим о человекоподобных слугах, то если раньше душу хорошего и опытного бойца среди маглов было достать проще, так как люди намного чаще, в большинстве своем, брали в руки оружие, то сейчас выбор более ограничен. Сегодня мы начнем с опытов по поднятию бездушной нежити, но в дальнейшем ты будешь работать исключительно со слугами, в которых будет вложена душа. Это я понял. Можно вопрос? Расскажите, пожалуйста, подробнее про силу фамильяров. Слово «сила» тут не подходит, мой ученик. Намного удобнее оценивать фамильяра в том, что он может дать волшебнику, заключившему с ним договор. Как бы вы тогда оценили мою ворону и вашего Франсуа? Если предельно просто, от 1 до 5, то Франсуа, 4, за счет его интеллекта и способностей, в том числе, в магии и управлении немертвыми слугами. Что касается твоего фамильяра, то сейчас это 1-5, а ее потолок, уж прости, Алекс, всего 2, огорчила меня наставница.